«Всем внимание!» — словно услышав его мысли, произнес Гриф на общей рейдовом канале. «Скауты закончили изучение входа в данж, нашли местную непись и картографировали локацию, насколько удалось зайти в инвизи. Вот с чем нам предстоит иметь дело». В канале появились скриншоты. Пока Игорь внимательно их рассматривал, переходы, подземные залы, схематичное изображение внутреннего лабиринта, рейд-лидер продолжил. Мобы 130 уровня в среднем. Какие-то неопознаваемые дикари в перьях с копьями. В базах знаний по ним ничего нет. А значит, придется прощупывать, к чему они иммунны. В чат легла картинка странного человека. Высокого. И, судя по цвету кожи, представляющего расу африканос. В короткие косички человека действительно были вплетены перья, украшения из кости, бусины, а в руках он держал массивное копье с толстым древком и странным закругленным наконечником. На первый взгляд и правда дикарь, но вот пояс на бедрах, собранный словно бы из плотно подогнанных тусклых металлических пластин, говорил о другом. Первый пойдет группа разведки, вступает в бой с ближайшими мобами, проверяет их резисты, агрорадиус, после чего формируем под них билды и бафы и идем основным составом. Готовность 20 минут. Отдельно для боярина пришло сообщение в личку. «Князь, оставляем зеленых тут, на внешней разведке. Внутри им без шансов. И это, подтягивайся на баф». Спорить Игорь не стал, понимая, что против данжевых неписей 130 уровня его гвардия не пляшет. Раздал команды и двинулся к ядру рейда, собирающегося у мыльной пленки входа. Бойцы строились в две линии. Между ними, как попы с кадилами, ходили маги, раздавая усиление брони, сопротивление стихиям, увеличение урона. Изгнанник тоже получил свою порцию благодати. Интерфейс, кроме всего прочего, сообщил об увеличенной на 30% регенерации маны и бонусах на заклинаниях огненной школы. Потекли первые доклады разведчиков. Агрорадиус африканос, расстояние, на котором они реагируют на угрозу, оказался стандартным – около 7 метров. Урон они наносили физический, да и сами прекрасно ложились под физикой слитного удара передовой группы. «Как-то слишком просто», – пробурчал рейд-лидер. «Закрытый данж, первый в цепочке квестов по событию, и так легко». Игорь и Рекна только что приблизились к напряженному Грифу, изучающему доклады. Мариус работал танком в разведке, поэтому среди лидеров гильдии его не было. «Это плохо?» — уточнил боярин, слабо понимающий недовольство паладина. «Это непонятно», — отозвался друид. «А значит, потенциально опасно. Гриф, пусть проверит их на магический урон». Уже распорядился. «Никаких резистов. Вообще. Урон входит без ограничений». «Да ладно. Вот и я о том же». Некоторое время штаб осмысливал информацию, опасаясь ловушки, но время шло, а двойки и тройки подземных воинов исправно гибли под ударами разведки. «Дошли до круглой пещеры», — доложился в отдельном командном канале Мариус. «Тут три ответвления, каждая закрыта пленкой». «Данж в данже?» «Три данжа в данже, походу», — хохотнул дварф. «Сталкивался с таким хоть раз?» «Не. Попробуйте зайти внутрь одного». «Выдает системное сообщение. Переслал скрин». «Хрень какая-то. Что значит весь состав группы?» «То и значит. Мы же в составе одного рейда». «То есть либо мы все заходим, либо делимся на два рейда?» «Получается так». Следивший за переговорами Игорь хотел было вмешаться и предложить разделиться, но в это время посыпались доклады внешнего оцепления, в том числе и от его древней. «Множественные цели на карте. Запад — около сотни. На карте сплошное красное пятно. Юго-восток — такая же фигня. Неизвестные подходят с севера». Довольно быстро стало понятно, что неизвестный противник, ничего кроме маркеров противников скауты охранения пока не видели, лагерь полностью окружил. Причем такими силами, что силы рейда в 300 человек уже не казались значительными. «Охранение, доклад по целям. Уровень раса». Спокойный голос Грифа быстро подавил наступающую панику в канале. «Нет информации. Вроде уже в сотни метров, а мы их не видим. Инвиз, скорее всего». «Пытаюсь пробить истинным зрением. Никого не вижу». «Вижу марево. выходят из инвиза. Охренеть тут раш!»